Глава 46. И вот мы, погрузившись в машины и на платформы, которые были прицеплены к тепловозу, тронулись. Первый ехал наш плащ. Мы набились внутрь нашего грузовика, как шпроты в банке. Остальная кавалькада, глотая пыль, ехала за нами. Весело сейчас, скорее всего, этим мужикам. Кондеев-то нет в тех тачках, окна открыты. Даже в клубах пыли, которая поднималась за нашим плащом, я слышал, как у едущих за нами машин гремит подвеска. Особенно этим отличался УАЗ и Нива. До облака нам несколько километров, а там уже рукой подать до железнодорожной ветки, вернее, до нескольких. «Вон вагоны!» — крикнул сидящий за рулем Санта. Я как мог постарался хоть что-то разглядеть через лобовое стекло. Ну, куда там? Народу в машине много, всем надо посмотреть, ничего не видно, короче. А в боковые открытые двери много не увидишь. Зато в заднюю дверь я видел ехавшие за нами машины. «Все, мы на месте!» — громко крикнул Санта и остановил грузовик. «Пошли, пошли, пошли!» — взревел Туман в рацию. «Всем по своим местам!» И еще там, в балке, он разделил всех на небольшие отделения. И каждый из них распределил, кто где должен стоять. Мне досталось место на пассажирском вагоне. Правда, как на них залезать, никто не сказал. Машины встали чуть раньше, чем тепловоз-эвакуатор. Нашей задачей было сразу занять оборону. А люди в тепловозе должны были начать разбираться с этими двумя вагонами, которые стояли перед рельсоукладчиком. Я как раз успел его рассмотреть, когда пробегал мимо него. В жизни таких не видел. На первом вагоне здоровенная стрела крана, метров 50, наверное, в длину. И, похоже, она еще и выдвигается. Кран сразу берет рельсы со шпалами из вагона за собой и укладывает их перед собой. Бойцы, которые ехали на платформах, должны были занять оборону в самом начале рельсоукладчика. А те, кто приехал на машинах, в самом его конце. И вот народ попер, громыхая оружием, по своим местам. Так, мой вагон третий, пассажирский. Сзади пыхтит слива и няма с пулеметом. Наша задача — площадка перед вокзалом и перроном. Следом за нами бегут мужики, которые уже стали пролезать под вагонами и вставать в цепь с той стороны. Вот и третий вагон. Подтянулись, залезаю на площадку. Так, теперь на крышу. Слива залез за мной и мгновенно сделал руки лодочкой. Ставлю правую ногу на его руки и, оттолкнувшись левой, подлетаю наверх. Цепляюсь руками за крышу. Есть. Снизу мои ноги толкают. Все, я на крыше. Следом вылетает няма. Я ему помогаю. Есть. Няма тоже на крыше. Следом пулемет, сумкой с боеприпасами. Ложимся с нямой на пузо и, ухватив сливу за руки, втаскиваем его на крышу. Отлично, мы на месте. Теперь разбегаемся по крыше вагона и занимаем позицию. Краем глаза успел заметить, как с платформ подъехавшего тепловоза посыпались рыцари и также побежали по своим местам. Другие несколько человек, не теряя времени, бегут к этим двум стоящим вагонам, чтобы посмотреть, что там у них с прицепными. Еще трое уже разматывают трос с морды тепловоза. Прекрасно. Процесс идет. На соседние крыши грузовых вагонов также уже забрались наши ребята. Вон вижу, как большого заталкивают наверх, а снизу в задницу его толкает маленький. Рыжий, уже стоя на колени, осматривает в прицел СВД лежащие штабеля шпал и рельс. Парнишка, которому Рыжий дал вторую СВД, уже забрался на наш вагон и также осматривает здание вокзала в прицел. По его движениям, как он держит СВД, как стоит, я безошибочно узнал в нем опытного снайпера. Миха, наш снайпер, который с Ваней на БМВ сюда вместе с нами попал, также всегда винтовку держит. С нашей стороны действительно находится здание вокзала и перрон. Рельсы даже вон есть. «Саня, глянь, вон еще один тепловоз!» — крикнул мне стоящий рядом Слива. Приглядевшись, я действительно увидел стоящий паровоз, вернее, торчащую морду красного тепловоза. Получилось так, что на средней ветке сначала стоят два вагона, которые нам надо убрать, потом четыре вагона рельсоукладчика и его тепловоз, потом еще три вагона и еще один одинокий тепловоз. Ветка уходила налево, поэтому нам и удалось увидеть этот красный тепловоз. «Вань!» — крикнул я с крыши вагона. Мэр стоял со своими людьми прямо под нами. Было видно, что люди немного нервничают. Вон один из рыцарей весь, как на пружинах. «Что, Сань?» — поднял голову и, прищурившись от солнышка, спросил тот. «Там за рельсоукладчиком через три вагона торчит морда тепловоза», — показал я ему рукой в ту сторону. Он, понятное дело, его видеть никак не мог, ему другие вагоны мешают. «Может, нам пригодится, и мы сможем его утащить отсюда. Отправь людей». Тот кивнул и взялся за рацию. «Володь, прием!» «Если ты про тепловоз за вагонами после рельсоукладчика», — отозвалась рация голосом тяжело дышавшего Владимира, — «то мы уже его смотрим. Как его наши разведчики-то проглядели? Дай мне минуту, доложу». Иван тут же задрал голову и показал мне большой палец. Я в ответ только головой кивнул. Быстро мужики сообразили. Нам как раз два тепловоза надо будет, когда мы железку построим. Один на электричку, второй на товарняк. Главное — тепловозы. Вагонов больше, а вот хороших тепловозов гораздо меньше. «Ящеры справа!» — заорал кто-то. Не успел я повернуться и посмотреть туда, как на нашем вагоне заорал один из бойцов, которому мы дали оружие. «Ящеры слева!» — срывая горло, крикнул он. Но сейчас начнется. Я быстро лег на живот и приготовился к стрельбе. Рядом, тяжело упав на крышу вагона, плюхнулся Няма с пулеметом. «Подпускайте их ближе!» — мы услышали в наших рациях голос тумана. «Рыцарям напоминаю, стоять и не дергаться. Даже не вздумайте на них в атаку идти. Деретесь только с теми, кто к вам прорвется. Не мешайте нам стрелять». Подползая к краю вагона, я быстро посмотрел вниз. Вдоль нескольких пассажирских вагонов, на крыше одного из которых мы и находились, цепью стояли бойцы Ивана. Сам он стоял точно подо мной. С нашей стороны их было около 50 человек, и они все стояли, ощетинившись мечами, топорами. У некоторых были луки. Правда, думаю, от луков толку мало, слишком ящер большой сам по себе. Его завалить-то, думаю, из лука можно будет, если ему только в глаз попасть. Остальное так. Слону-дробинка, скорее всего. «Стрелять по команде!» Снова голос тумана. «Не психовать, не дергаться. Все видят ящеров не первый раз». Я поднял голову и увидел, как на нас из-за здания вокзала прет буквально лавина ящеров. Было их очень много. «Твою мать! Как же мы вас валить-то всех будем?» Ящеры выскакивали из разбитых окон, выбитых дверей. Слева и справа они огибали здание вокзала и, пробежав несколько метров по перрону, спрыгивали с него и в хаотичном порядке бежали в нашу сторону. «Это Владимир, Вань!» — на общей волне раздался его голос. «Тепловоз, что надо! Его тоже нужно вытаскивать отсюда!» «Матвей, доклад быстро!» — рявкнул Иван. Матвей как раз был старший в команде, которой предстояло сначала оттащить эти два мешающих вагона перед рельсоукладчиком, а потом уже всеми правдами и неправдами уволочь отсюда сам рельсоукладчик. «Вагоны уже цепляем к тепловозу. Между ними нет сцепки. Крепим трос». Тут же послышался его четкий доклад. «Пытаемся завести сам тепловоз рельсоукладчика». «Володя, заводи второй тепловоз. Мы тут сами справимся». «Работаем, пацаны!» — снова голос мэра. «Если жопа, бросайте все и валите оттуда!» «Огонь, пацаны!» — рявкнул в рацию Туман.